Глава 29. Нахалка с маленькой грудью. Фантазия номер 21. Работая в крупной компании уже 3 года, я сделал для себя много выводов. К примеру, совершенно ни к чему расслабляться. Люди, словно гиены, готовы кинуться на тебя, стоит проявить слабость. Именно поэтому всегда держусь строго. Меня до сих пор не скинули с должности, а совсем недавно повысили и выдали дополнительные обязанности, так сказать. Сидя в кабинете и заканчивая с очередным проектом, который нужно было сдать уже 2 дня назад, но из-за технических неполадок не вышло, в дверь постучали. Ждать ответа не стали. Показалась лысая голова начальника. Я уже давно знаю, что его появление посреди дня не несет за собой ничего хорошего. Вряд ли же пришел с премией поздравить. Хотя было бы здорово. «Артур!» — крикнул так, словно надеялся, что меня здесь нет, чтобы потом наехать. «А, ты на месте! Короче так, через полчаса у тебя выезд. Отвезешь мою дочь по адресу и вернешь обратно к вечеру. Все понял?» «Опять?» — не сдержавшись, подскочил со своего места, уперев руки в стол. «Когда мне заканчивать проект?» «Успеешь. Задержишься на часик. И вообще, не перечь начальнику. Раз согласился на это место, так выполняй свои обязанности». С этими словами закрыл дверь снаружи, оставив меня наедине. Я же с трудом сдержался, чтобы не кинуть что-нибудь в стену. Да, эти самые дополнительные обязанности. Работать водителем доченьки начальника. И ладно бы, если она была какой-нибудь лапочкой с 5-м размером. Но нет же. Стройная не спорю, но груди совсем нет. А характер так и вовсе ведьминский. Считает себя круче всех. Каждая поездка с ней сравнима с адом. Один раз вовсе в 12 ночи вырвали, чтобы с клуба ее забрал. Ну, делать нечего. Сохранив файл и смирившись с тем, что придется сюда возвращаться вечером, отправился на выход. Ладно, хоть машину выдали. Служебный транспорт премиум-класса. Компания-миллиардник, ничего удивительного. Выехав с парковки, направился к уже знакомому дому. Конечно же, эту стерву нужно забрать из дома. На пассажирском сиденье справа уже лежат какие-то бумаги в папке. Видимо, у нее встреча. Ника, так ее зовут, тоже работает в нашей компании, но появляется в офисе крайне редко. Ездит на разные собрания, болтает какую-то чепуху и иногда задирает остальных, когда настроения нет. Папочка же делает все, что она скажет. Добравшись, остановился у дома. Хотел было позвонить, но Ника сама выскочила и, заперев дверь, подошла к машине, забравшись внутрь. Короткая черная юбка, такой же открытый топ, не прикрывающий живот. Каблуки. Что-то я уже сомневаюсь, что она навстречу собралась в таком виде. «Все, можем ехать», — буркнула и залезла в мобильный. «Куда? Какой адрес?» «Тебе что, даже это не сказали?» Она со вздохом открыла какую-то левую вкладку браузера и продиктовала мне адрес. «Достаточно далеко отсюда. Даже не знаю, что там находится». К слову, документы с кресла Ника небрежно бросила назад, забыв о них. Мы провели в машине почти час. Девушка то сидела в телефоне, то убирала его и смотрела за дорогой, постоянно бубня, что я либо еду медленно, либо слишком спешу, и вот-вот угроблю чужую машину. Под конец, когда нас подрезал какой-то кретин, вовсе схватила меня за руку, не позволив переключить скорость на короткой передаче. Сдержав рык, поехал дальше. Преодолев последний поворот, остановил машину в 20 метрах от входа. Ника повернула зеркало заднего вида, поправила прическу и, дотянувшись до брошенных документов, открыла дверь. «Жди здесь, я ненадолго». «Ага». И ушла. Следующие 15 минут я и сам залипал на разные видео, совершенно позабыв о времени и нахалке, что должен забрать. Все было хорошо, тишина, покой. Даже слишком хорошо, я бы сказал. А затем мобильный сел. Провод, конечно, я с собой не взял, и, вздохнув, глянул на здание, куда ушла Ника. Само по себе выглядит достаточно прилично, однако не напоминает ни клуб, ни какое-то кафе, ни что-либо еще. Совершенно непонятная постройка. А в один момент так и вовсе шторка на окне приоткрылась. Я заметил угрюмую морду, что пялилась на меня. Это немного напрягло. Может, стоит сходить и проверить, как там моя экс-начальница? Хотя... Ай, к черту! Если с ней что-то случится, мне отвечать. Вышел из машины и направился к главному входу. Как ни странно, никто меня не встретил. Спокойно зашел внутрь, прошелся по коридору и остановился у первой же приоткрытой двери. Стоило заглянуть в щель, как заметил Нику. Сидит на дальнем кресле, подрагивает. Глазки бегают из стороны в сторону. Кто там находится еще, я уже не всматривался. Резко открыл дверь, нахмурившись. Меня встретили сразу три мужика. Широкие, накачанные, в татуировках. Ника явно чувствует себя среди них некомфортно. Да и я тоже, что тут скрывать. Радует, что хоть спортом раньше занимался. Ты водила, да?» — обратился один из них ко мне. «Вали и жди ее в салоне». Ника проигнорировал прямой приказ грубым голосом, взглянув на девушку. «Все хорошо?» — она не ответила, но помотала головой, взглотнув. «Все ясно». «Эй, ты меня не услышал?» Мужик подошел ко мне ближе и толкнул в плечо. Я сразу же перехватил руку и заломал громилу, ударив коленом под дых. Закашлившись, он сгорбился и рухнул на пол, получив второй удар. Остальные двое тут же, словно цепные псы, кинулись на меня. Как оказалось, бойцы из них такие себе. Крупные, но явно дрались только на улицах. Опыта особо нет. Заблокировав несколько ударов, нанес ответный по брюху, в челюсть, и, заглядевшись, как второй упал на стол, сломав его, пропустил очередной выпад с другой стороны. Мощный кулак влетел в лицо, разбив губу. Кровь брызнула на пиджак. А еще, кажется, зуб зашатался. Однако меня это только разозлило. Врезав ногой и загнав мужика в угол, также вырубил его, вздохнув. «День испорчен». «Что тут поделаешь? Еще и челюсть ноет теперь». Взглянув на Нику, не успел ничего сказать, как она кинулась ко мне, прижавшись и зарыдав. «Я так испугалась! Почему ты так долго?» «Эй, тише! Я вообще приходить не должен был. Разве у тебя не встреча здесь какая-то?» «Встреча, но...» — всхлипнув, добавила. «Должны были быть важные люди, а это сброд какой-то. Они угрожали мне». «Один лапоть полез и...» «Ну все, спокойно. Пойдем». Взял ее за руку. Девушка не сопротивлялась. Мы спокойно вышли из здания. Уже сам усадил ее в салон и, закрыв дверь, вернулся на свое место, в очередной раз вздохнув. Ну и как это можно объяснить? Подставная сделка или наряд Ники сыграл свою роль? Сама виновата, что так оделась. Хотя сейчас, если так посмотреть, короткая, уже помятая юбка смотрится очень даже. Топик задрался, лямка надорвалась. Видимо, лапали ее довольно грубо. Ладно, хватит жаловаться. У дочки моего начальника денек выдался еще более мерзкий, нежели у меня. Не став докладывать в офис, сразу поехал обратно к дому девушки. Но примерно на половине пути она опустила руку мне на колено, застыв на удивленном взгляде. «Можешь остановить здесь машину?» «Зачем? Мы почти в город заехали». «Не спорь со мной». «О, возвращается ее мерзкая натура». «Хорошо». Съехав на обочину, осмотрелся. Пустая трасса. Еще и темнеть уже начало. Благодаря тонировке нас внутри совершенно не видно. Разные могут подумать, и... Как раз в это мгновение аккуратная рука Ники коснулась моего паха через штаны. Пальцы сжались. Я с непониманием взглянул на экс-начальницу, взглотнув. «Артур, поможешь мне расслабиться?» «Чего? Что ты? Я так перенервничала, еще и... Эти подонки ведь сделали бы со мной что-то, да?» «Наверное». «Артур, ты не можешь со мной спорить. Только скажи, у тебя жена есть или девушка?» «Нет, но...» «Вот и славно». С этими словами Ника отцепила свой ремень и тут же села на меня, расставив ноги пошире. Колени девушка уперла в края кресла. Наши лица теперь находились слишком близко друг к другу. «Маленькая грудь кажется уже не такой крохотной. Маленькая грудь кажется уже не такой крохотной. Чувствую, как соски упираются в меня». Не отказывай мне». «Постой, ты хочешь...» «Ну ты же не маленький. Или, может, еще девственник?» «Мерзость». «Нет же, дура». «О, нахальничаешь. Знаешь, а за мою жизнь никто никогда мне не грубил. А те мужики? Ты спас меня. Я хочу... хочу отблагодарить тебя и самолично насладиться процессом». «Я не...» «Против?» «Нет, не против». «Славно». Тут же приблизилась и впилась в мои губы, начав сладкий поцелуй. Ника, как выяснилось, достаточно активная девушка. Сама поцеловала, сама прервалась и стянула с себя топ, оголив небольшую, но довольно манящую сейчас грудь. Меня тоже раздевать сама начала. В один момент Ника взяла мою руку и прижала к своей груди, нахмурившись. «Ну же, ты решил все на меня спихнуть?» Словно очнувшись ото сна, сжал пальцы, заставив издать дочку начальника первый стон. Она и сама такого не ожидала, смутившись. Но процесс уже запустился. Переведя руки на талию, подался вперед. Начал целовать и покусывать стоячие соски. Ника отдалилась и уперлась спиной в руль. На мгновение даже раздался звуковой сигнал, но нас это не отвлекло. Руки уже спустились ниже. Места в машине мало, а поэтому девушке пришлось пересесть обратно, чтобы я смог избавиться от штанов, а она от этой самой юбки. Уже после Ника вернулась на прежнее место и, ухмыльнувшись, обхватила член рукой. Хватка достаточно грубая, но мне это даже понравилось. Она сама направила стояк на себя и медленно опустилась. В то же мгновение вскинула голову, взвыв. Стон разошелся по автомобилю, и я сам не стал молчать. Вернул пальцы к талии и, обхватив нахалку грубее, насадил на себя на всю длину. Раскрыв глаза, Ника уставилась на меня и, сексуально облизнувшись, начала двигать бедрами. Узкое влагалище затягивало меня все сильнее, стенки так плотно трутся о член, что каждое движение ударяет волной экстаза в голову. Я давно ни с кем не спал, поэтому решил насладиться этим вечером по полной. Темп начал нарастать. Совсем скоро, слегка согнувшись, чтобы не ударить головой о крышу автомобиля, Ника начала скакать на мне, сжимая пальчики с накладными ногтями на моих плечах и царапаясь. Ее стоны все сильнее заводят. Кто бы мог подумать, что эта девка на самом деле такая? Ощущая, как член входит все быстрее и плавнее, закрыл глаза на мгновение, начав двигаться в такт с девушкой. Мы скооперировались, стало гораздо лучше. Раскрыв рот и уткнувшись в мое плечо, Ника прокричала, кончив. В то же мгновение мышцы свелись сами собой. Влагалище обхватило мой член сильнее. Я с трудом удержался, чтобы не кончить, и почувствовал азарт. «Неплохо», — усмехнулся, прошептав на ухо подрагивающей дочке начальника. «Заткнись, боже! Я... А! Постой! А!» Движения вновь начали нарастать. Теперь уже двигался только я, но достаточно грубо и быстро. Головка постоянно утыкалась в стенку матки. Всхлипывания становились все громче. Руки так и вовсе опустились на упругий зад. Пальцы сжали нежную кожу, подталкивая красотку. А затем... «Ника, я...» «Да, а... хочу все... все в... а, мам...» Договорить она не успела, член запульсировал сильнее, сперма диким напором рванула в узкое пространство нахалки, заливая ее до краев. Пальчики с ноготками сжались сильнее. Ника прильнула ко мне, раскрыла рот и укусила в плечо, продолжая мычать от наслаждения. Все тело сейчас такое легкое и мягкое, прикасаться к нему приятно. Хочется делать это постоянно. Кто знает, может, мне как-нибудь повезет снова насладиться этой дерзкой бабой из нашего офиса. Ближе к 12 ночи машина остановилась у дома Ники. Мы уже привели себя в порядок. Правда, девушка продолжает смущаться, отводя взгляд. Вроде бы сама предложила, но на контакт идет плохо. «Я это, пойду. Спасибо, что довез». «Спасибо?» Усмехнулся, чувствуя себя наоборот увереннее, чем когда-либо. «Впервые слышу от тебя это слово». «Не беси только, хорошо? Я правда благодарна тебе за сегодня и...» «Скажи, Ника», — произнес уже серьезно. «Ты случайно не думала отказаться от моих услуг? Ну, в плане отвезти куда-то. Это входит в мои рабочие обязанности и...» «Расслабься». Наконец она подняла на меня взгляд и даже улыбнулась. «Я, ну, наоборот, хотела попросить, чтобы ты как бы...» «Как бы что?» «Как бы, знаешь, почаще. Может, заглянешь в выходной?» «Так, стоп. Только-только начало доходить. Она зовет меня к себе в свой выходной? Неужели влюбилась? Хочешь на свидание?» Девушка окончательно растерялась, услышав мои слова. «Нет, придурок. Мы же не подростки, чтобы на свидание ходить. К тому же первые стадии уже пройдены. Короче...» Распахнув дверь и выскочив из автомобиля, Ника взглянула на меня, нахмурившись. «Пойдем». «К тебе? Но у меня еще...» «Не говори мне о работе, уже слишком поздно. Я скажу отцу, что ты задержался из-за меня». «Ника, если я сейчас выйду и пойду к тебе, то останусь на ночь. Ты же понимаешь это?» «Да, я на это и рассчитывала». «Тогда пойдем». Такой итог меня устраивает. Двух зайцев одним выстрелом. Сближусь с Никой и снова расслаблюсь. Хотя, если так подумать, девчонка-то не так плоха. Может и правда поддаться ее чувствам и попробовать что-то посерьезнее страстного секса. Без прочего.